Он повернулся в кресле и в почках кольнуло. Похоже, дают о себе знать затемнение неизвестной природы. Он снова сосредоточился и вспомнил. Бобо Джон Симони мог оказаться золотым дном в случае допроса с пристрастием. А немцы опять повели себя, как слоны в посудной лавке, и укокошили ценного парня. Помню, помню, по паспорту босниец, а в чем проблема? Оказалось, Симони был связным между разными группами террористов-исламистов. Он организовывал хитроумное общение через интернет-аукционы ЕВАУ. Секретная информация была скрыта в фотографии, выставленного на продажу Корана. Вот... Чего так не выдумывают современные умельцы? — вздохнул Коваленко. — Расшифровали что-нибудь? — Да, передо мной лежит список банковских счетов, куда шли деньги Аль-Каиды. Один из банков находится в пределах твоей юрисдикции. — Хорошо, записываю, — сказал Коваленко и взял ручку. — В списке Симони банк Кандоган на острове Джерси. — Кадагин, — поправил Коваленко. — Что? — Правильно произносить банк Кадагин. Кадагин был. Спаньола сердито перебил его. Да плевать. Произношу, как написано. Так вот, этот банк находится в Сент-Хельере. Если скажешь, что правильно произносить Сан-Элье, лично прилечу надрать тебе уши. Коваленко сухо рассмеялся, а Спаньола продолжал. Не обижайся. Некогда мне заниматься тонкостями произношения топонимов. Тут... образовалась падла, которая меня нагло подсиживает. Сам знаешь, как это действует на нервы. Короче, счет без имени. Открыт в прошлом году, 20 декабря. Через 5 дней на него пришли 25 тысяч. Переслал Бобо Джон Симони, это доказано. А сам он член движения под названием «Союз угнетенных всей земли». «Никогда не слышал про таких», — сказал Коваленко. Хотят уничтожить все технические завоевания человечества и вернуться в золотой век ислама, то есть обратно в 7-й век. И при этом не брезгует пользоваться интернетом. Милые последовательные ребята, итак, что мне надо делать? Записывай номер счета. Срочно, срочно найди мне любой ценой, кому он принадлежит. А потом дознайся, где этот тип в данный момент. Спанил бросил пока и повесил трубку. Коваленко вздохнул. Джерси — один из нормандских островов. У него отношения с Великобританией примерно такие же, как у Пуэрто-Рико с США. Строго ограниченная независимость. Остров — один из оазисов для левых финансовых дел. Главный город — порт Сент-Хельер. Количеством банков на душу населения раз в 10 превосходил Швейцарию. Однако после трагедии 11 сентября банки уже не прежние твердыни секретности. Спесь с них немного сбили, и они все чаще идут на сотрудничество, надо только хорошенько нажать. Если повезет, то он сумеет выбить имя владельца счета. Коваленко решил действовать лично, так виднее. Чтобы лишний раз полюбоваться своей хорошенькой секретаршей, дурочка упрямо игнорировала его зрелый шарм. Иначе как лесбиянка. Он не стал звонить, а вышел в приемную сам. «Джин, мне нужно Сент-Хельер, срочно!» Толковая девчонка тут же отзвалась. «Можно лететь самолетом из аэропорта Гатуик. Или в пределах часа организую вам вертолет на Джерси. Ну что ж, организуйте». После 11 сентября работа, разумеется, прибавилась, и давление сверху возросло. Зато и возможности расширились. 5 лет назад о вертолете в подобной ситуации мечтать не стоило. А теперь, пожалуйста, никто и глазом не моргнет. В небе Коваленко злился по поводу нестерпимого шума роторов и угрюмо ворчал про себя. На стройке каждому оболтусу выдают наушники, техника безопасности. А агенты ФБР, передовой отряд борьбы с терроризмом, вынуждены принимать рев вертолета непосредственно на нежные барабанные перепонки. Вверху нависло чугунное небо. Внизу серела рябь моря. «Остров Гернси!» — крикнул пилот, показывая направо. «А с другой стороны Джерси!» Оба острова казались одинаковыми за пеленой тумана. В Сент-Хельгере у посадочной площадки Коваленко поджидал «Мерседес». Джин, может, и лесбиянка, но секретарша исправная. Менеджера банка Кандоган звали Джонатан Уоррен. Лет 40, недурен собой, на британский неврастенический лад. Одет как бизнесмен с фотографией в модном журнале. Разумеется, маникюр. И легкий аромат дорогого лосьона после бритья. Переговорив по телефону с директором, он обратился к Коваленко. «Хорошо, мы готовы пойти вам навстречу». «Как далеко?» Менеджер улыбнулся и, получив от Коваленко карточку с номером счета, застучал по клавишам компьютера. Затем что-то приписал на карточке и вернул ее агенту ФБР. Тот прочитал: «Томас Ахерны компаньоны», и сухо произнес: «Мне нужно имя владельца счета и его адрес». «Надеюсь, вы понимаете, это не сам владелец, а представляющий его контора. Они действуют от его лица, имеют с ним контакт, уверен, что они будут рады помочь вам». «Да, и я уверен. Но в данный момент я с вами разговариваю». «Видите ли, даже при всем желании мы не могли бы удовлетворить ваше любопытство. Мы просто не знаем ни имени, ни адреса». Коваленко возмущенно хмыкнул. «Хотите сказать, вы понятия не имеете, с кем ведете дела?» Уоррен опять ответил уклончиво. «Многие клиенты желают сохранить инкогнито, поэтому регистрируют через посредника. Это узаконенная практика. Посредники имеют официальную лицензию на подобного рода действия. Вот единственный адрес, который я могу вам дать».